Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 15 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Пресс-секретарь президента НКР о пересечении воздушного пространства Арцаха самолетом «Стамбул-Баку». По мнению армянского политолога, Азербайджан оказался по одну сторону, а посредники и армянская сторона по другую. Шарль Азнавур предлагает Армении новый гимн. Итак, подробности новостного блока. Не стоит политизировать рейс самолета авиакомпании Turkish Airlines, пролетающего из Стамбула в Баку через воздушное пространство Арцаха. Такой совет дал начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, хотя и высказал сомнения в связи с этим фактом. Возможно, это очередная дезинформация азербайджанских СМИ. Не стоит политизировать, нужно относиться к этому в контексте гуманитарных и транспортных международных норм, сказал Бабаян. Отметим, по данным сайтов LightRadar24.com, совершающий рейс Стамбул-Баку самолет авиакомпании Turkish Airlines пролетел через воздушное пространство Арцаха и немного севернее Степанакерта направился на восток в Баку. Давид Бабаян отметил, что есть международные рейсы, и через Арцах также совершается ряд рейсов из Европы на Ближний Восток и так далее. В то же самое время Давид Бабаян заверил, что ни один самолет Азербайджана не пролетает через воздушное пространство Арцаха. Это однозначно. Но если в настоящее время есть рейс Стамбул-Баку, и он в какой-то степени осуществляется через воздушное пространство Арцаха, то здесь вопрос следует рассматривать не в контексте Азербайджана, а нужно понимать, что это международный рейс. Мы же не террористы, чтобы взрывать этот самолет. Разве нужно уподобляться Баку, сказал начальник главного информуправления. На вопрос касательно рейса из Армении в Арцах, Давид Бабаян отметил, что по сути он не представляет никакой опасности. Но мы имеем дело с террористическим государством, и когда руководство этого государства заявляет, что будет сбивать гражданские самолеты, осуществляющие рейсы Ереван-Степанакерт-Степанакерт-Ереван, это уже терроризм и ничто иное. В этом вопросе международное сообщество должно иметь соответствующую жесткую позицию и должно применить в отношении этих людей санкции, такие, к примеру, как заморозить ограбленные суммы на всех счетах, заключил начальник главного информуправления. Управление аппарата президента НКР Давид Бабаян. В третьем форуме армянских партий, который откроется 16 июня в Арцахе, примут участие 15 партий из Армении и 6 из Карабаха. Об этом сообщил журналистам вице-председатель Республиканской партии Армении Армен Ашотян. По его словам, на форуме обсудят вопросы безопасности, внешних вызовов, перспективы социально-экономического развития. Армен Ашотян отметил, что участникам форума послание направит президент Армении Серж Саркисян. С приветственным словом выступит президент НКР Баку Саакян, примут участие также спикеры парламентов Армении и НКР. Политолог, эксперт по вопросам региональной безопасности Грант Меликших Назарян считает заявление министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедьярова о том, что настало время изменить статус-кво, с логической точки зрения неожиданно, однако оно предсказуемо с точки зрения проводимой Азербайджаном политики. По словам Меликших Назаряна, с одной стороны, министр иностранных дел Азербайджана говорит о необходимости урегулирования вопроса, о важности выполнения достигнутых договоренностей, а с другой стороны, мы все четко знаем, мы видим, почему все это происходит и насколько велика во всем этом вина азербайджанской стороны. Грант Меликших Назарян отметил, что МИД Армении дало хороший ответ на заявление Мамедьярова, сказав, что не руководствуются фантазиями. Ясно, что Азербайджан делает все, чтобы договоренности, заключенные в Вене и Санкт-Петербурге, не были реализованы. Азербайджан делает все для того, чтобы держать ситуацию напряженной и использовать эту напряженность в качестве политического фактора. Также Азербайджан не упускает случай заявить о необходимости урегулирования, отмечая при этом, что он любыми способами ожидает этого. Эксперт подчеркнул, что на самом деле притязания официального Баку максималистские. Они не приемлют никаких уступок, связанных с признанием статуса Арцаха территорий, сказал эксперт, добавив, что этот самый максимализм также является препятствием для решения карабахского вопроса. Грант Меликших Назарян отметил, что подходы армянской стороны по карабахскому вопросу гораздо гораздо ближе подходом посредников. По его словам, сейчас сложилась ситуация, когда Азербайджан оказался по одну сторону, а посредники и армянская сторона по другую сторону. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Президент Республики Арцах Баку Саакян принял участие в отчетном концерте воспитанников Степанакертского музыкального колледжа имени Саят Нувы. На концерте выступили студенты, а также выпускники колледжа 2016-17 года, занявшие призовые места на международных конкурсах. Об особенности данного мероприятия в беседе с нами отметила директор колледжа Карине Дадамян. Каждый год у нас бывает отчетный концерт, но сегодняшний отчетный концерт особенный, потому что будут вручены дипломы, будут исполняться разные произведения на разных инструментах, плюс еще наш народный оркестр, который в этом году занял первое место в Армении. Я очень рада, что уровень народного оркестра, потому что включены уже новые инструменты, которых не было до этого. Ударные инструменты, саз, блур, разные виды дудуков. И еще я очень рада, что наши дети на международном фестивале в Гюмри 5 премий принесли. 3 первых премии, 1 вторую и 1 пятую премию. В первой части мероприятия в торжественной обстановке были вручены дипломы выпускникам. Со словами благодарности родному колледжу педагогам выступила выпускница Алена Балуян. Концертную программу начал струнный квартет под руководством Армена Акопяна. Моцарт, ария Нюзе. Обладатели первой премии на международном музыкальном конкурсе «Возрождение» в Гюмри – Офелия Арзуманян и Рита Петросян. Завершился отчетный концерт выступлением ансамбля народных инструментов под руководством Арсена Сардаряна. На концерте присутствовали министр культуры и по вопросам молодежи Арцаха Нарина Агабалян, другие должностные лица. Всемирно известный шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур в эфире одной из радиостанций рассказал о своем недавнем визите в Армению, крещении сына, а также о том, что известная и любимая песня «Пурто Армени» может стать новым гимном Армении, поскольку нынешний гимн ничего особенного не выражает. «Я бы хотел этого», — сказал Азнавур, добавив, что свое согласие на это дал также президент Армении Серж Саркисян. Два объявления Министерства культуры и по делам молодежи НКР. 17 июня в 19 часов на площадке перед Центром культуры имени Шарля Азнавура в Степанакерте состоится концерт Государственного ансамбля танца Армении в рамках благотворительной программы «Культурная остановка». 18 июня в 19 часов в Степанакертском музыкальном колледже имени Саят Новый состоится концерт гитариста Армена Мовсисяна под названием «Песня моей тоски». Дополнительные сведения по телефонам 73 43 88 и 94 21 29. И о погоде. В пятницу, 16 июня, на территории НКР ожидается переменная облачность, дожди и грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер юго-западный 3,8. При грозе до 25 метров в секунду. Термометры покажут плюс 11-16 ночью. Днем 20-25 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.